Хозяин не любит, когда кто-то копается в его сейфе. Взломщик не шевелился. Лиза, приблизившись к нему, подняла ожерелье и сказала: «А теперь вынимайте драгоценности. Вы что, оглохли? Вынимайте их и складывайте на стол». Вор подчинился ее требованиям. Когда он повернулся к столу, чтобы положить на него драгоценности, Лиза увидела его лицо. Не может быть. Перед ней стоял помощник профессора Уго де Гало, того самого прощелыги, что облапошил 5 лет назад доверчивых жителей Ниццы, обещая отыскать картину Леонардо да Винчи. «Месье Поль Вадан, если не ошибаюсь», — произнесла насмешливо Лиза. Молодой человек уставился на нее и потрясенно прошептал: «Мадемуазель Жанна Дюбуа? Ну и как, вы отыскали картину Леонардо?» — издевательски спросила Лиза. Взломщик не ответил на ее вопрос, а задал свой. «Позвольте спросить, что вы делаете здесь в столь поздний час? Решили нанести визит вежливости господину Кастандилесу в его отсутствие? А вы надумали обчистить его сейф и присвоить драгоценности супруге греческого миллиардера?» — парировала Лиза. Поль Вадан вздохнул. «Ах, вы об этом! Получилось совершенно случайно, уверяю вас». «Совершенно случайно?» — изумилась Лиза. «Посмотрим, как на такое заявление отреагирует сам господин Кастандиллес». Она направилась к двери. В 2 прыжка Поль Вадан оказался около девушки. Его пальцы легли ей на плечо и шею. «Вы делаете мне больно», — произнесла Лиза. «Или вы не только взломщик, но и убийца? Задушите меня, чтобы я не позвала на помощь?» Молодой человек отдернул кисть, а Лиза коротко взмахнула рукой, нанеся ему 2 резких удара — в грудь и по голове. Поль Вадан повалился на ковер. Девушка вернулась к сейфу и принялась опустошать его. Она сложила драгоценности в небольшой замшевый заплечный мешок, который принес с собой Поль Вадан. «Черт, да вы такая же воровка, как и я!» — послышался голос молодого человека, корчившегося на полу. «И как я мог так попасться?» Положив в мешок последнее украшение — диадему из алмазов, рубинов и сапфиров, Лиза повесила мешок на спину и, подойдя к лежащему на ковре Вадану, небрежно заметила: «Желаю вам доброй ночи, месье». «Вы не бросите меня здесь», — простонал Вадан. «Мадемуазель, помогите мне подняться. И где вы только научились таким ударам?» Лиза на мгновение задумалась. «Помочь этому мошеннику?» «Вы же когда-то бросили меня без зазрения совести, месье», — сказала девушка. «Вы и ваш сообщник скрылись из Ниццы, прихватив крупную сумму, и отдали меня на растерзание полиции. Кстати, из-за вас я и сделалась воровкой». Она направилась к двери, однако вместо того, чтобы скрыться, обернулась. Поль Вадан привстал, держась за грудь и болезненно морщась. С его разбитой губы капала кровь. Если она оставит его здесь и скроется, то его ждет незавидная участь. «Так и быть, я помогу вам покинуть кабинет. Но выбираться с яхты вы будете сами», — сказала девушка и подошла к Вадану. Она протянула ему руку, и молодой человек внезапно схватил ее и силой потянул. Потеряв равновесие, Лиза упала прямо ему в объятия. Его пальцы сомкнулись на шее девушки. «Драгоценности, моя милая секретарша», — угрожающе прошептал он. «Отдайте мне их, иначе я сделаю вам очень больно». Лиза протянула ему мешок с украшениями. Вадан одной рукой схватил его, другой продолжал удерживать девушку за шею. «Вы поверили примитивному трюку?» — спросил он насмешливо. «Запомните, дорогая моя, никогда не помогайте конкуренту». Он склонился над Лизой. Она почувствовала его дыхание и взглянула в серые глаза. На секунду девушке показалось, что Вадан хочет поцеловать ее. Но видение прошло. В руке грабителя сверкнул нож. «Если не хотите, чтобы я применил силу и пролилась ваша кровь, то вы не издадите ни звука», — подскакивая на ноги, произнес Вадан. «Вы дадите мне уйти, а потом вольны делать все, что вам заблагорассудится. Понимаю, трудно признать поражение, но вы новичок, дорогая Жанна. Я же промышляю воровством с 12 лет». Подхватив чемоданчик с инструментами, молодой человек проскользнул к двери и на прощание пробормотал: «Доброй ночи, мадемуазель». Лиза в бессильной злобе громко вздохнула. Он снова оставил ее с носом. Поль Вадан скроется с драгоценностями и расскажет своему сообщнику о том, как во второй раз обдурил девчонку. Она вышла из кабинета в коридор. Поля Вадана и след простыл. Наверняка он попытается покинуть Дионисию, потому что оставаться на яхте сделалось опасно. Хлопнула дверь, и Лиза увидела Костандилиуса. Он направлялся к кабинету. Сейчас миллиардер увидит открытый сейф и поймет, что его ограбили. Он поднимет тревогу и велит обыскать всех присутствующих. А к тому времени Вадан скроется с Дионисией вместе с добычей. Девушка двинулась по коридору. Ее взгляд упал на большой черный рычаг, находившийся под стеклом. Лиза локтем разбила стекло и повернула рычаг. Тотчас взвыли сирены. Кто-то закричал: «Пожарная тревога!». Лиза выбежала на палубу. Воцарилась паника. Гости требовали объяснений от матросов. Те пытались успокоить, заверяя, что яхта никогда не пойдет ко дну. Пользуясь всеобщей неразберихой, Лиза проскользнула на нижнюю палубу. Если Поль Вадан хочет покинуть яхту, то воспользуется одним из катеров. Завидев Вадана, она в последний момент прыгнула в катер, который уже отчаливал от яхты. Поль Вадан обернулся и увидел Лизу. «Вы?» — произнес он сквозь зубы. «А ну-ка, убирайтесь с моего катера. Разрешите напомнить, что катер не ваш, а принадлежит господину Костандилису», — ответила Лиза, усаживаясь на небольшую скамейку, — «как и драгоценности, что находятся вот в этом мешке». Она указала на мешок, лежащий около нее на скамейке. Катер рассекал волны, оставляя позади сверкающую громаду Дионисии, с которой слышались крики, и продолжала доноситься музыка. Волосы Лизы развивались на ветру. Она глядела прямо перед собой, на поле Вадана. «Сосредоточьтесь на управлении катером», — промолвила девушка и взяла в руки мешок с драгоценностями. «И не советую вам нападать на меня или угрожать оружием, месье, помощник профессора. Иначе может случиться, что драгоценности упадут за борт». Она вытянула руку над бортом катера, и мешок закачался на ветру. «Осторожнее, черт побери!» — предостерег ее, перекрикивая ветер, Вадан. «Там драгоценностей на 3 миллиона». «Я бы сказала, на все 4», — ответила в тон ему Лиза. «И мы их честно разделим, месье-мошенник. Я пришла в кабинет первой и получу 75%. Вы вторым, поэтому с вас хватит и 25%. «Я на яхте уже 4 дня», — воскликнул Вадан. «А вы наверняка прибыли только этой ночью. Так что 75% полагается мне, моя красавица». Катер приблизился к берегу. Вадан прыгнул в воду и вытянул катер на песок.